Глава вторая. Прошло 2 дня. Яна притащила мне то, что я ее просил. Я устроил на своей кровати импровизированный офис. Ноут, телефон, записная книжка. Живот болел все меньше и меньше, рука тоже заживала. Утром меня разбудил шум. Я приоткрыл глаза и увидел, что на соседнюю койку 2 санитаров укладывают пациента, чернявого молодого мужчину. Его осторожно положили на постель, прикрыли одеялом. Мужчина повернул ко мне лицо. На лбу у него блестели капельки пота. «Добрый день», — сказал я ему по-чешски. «Гутен так», — ответил тот. «И вам не хворать», — проворчал я, выдавив из себя улыбку немецко говорящему соседу. «О, соотечественник», — вдруг по-русски заговорил чернявый. «А то одни чехи кругом, бормочут что-то на своем дурацком языке. Ничего не понятно. Меня Гиви зовут». «Вадим», — представился я. «Только почему дурацкий? Нормальный язык». «Да что в нем нормального?» Гиви стер со лба капли пота. «Не язык, а недоразумение. Младик, голчичка, пани. Язык пидоров. То ли дело у нас, у грузин. Настоящий мужской язык. Каждое слово, как удар кинжала. Я, когда свое имя говорю, люди пугаются». «Это тебя от испуга в больницу положили?» — улыбнулся я. «Нет, не от испуга», — ответил Гиви. «Это у меня аппендицит с осложнением. Чего-то там загнило». «Бывает. Я улегся поудобнее. У меня вот тоже заражение было. Нож, говорят, ржавый». «Вот-вот». Гиви даже приподнялся от волнения на кровати. «Центр Европы, а у них ножи ржавые. Им лень нож спиртом протереть, прежде чем человека резать. Пидорасы». Я не стал поправлять Гиви и рассказывать о том, кто именно не протер нож. А вдруг навалилась усталость. Я закрыл глаза, задремал. Проснулся я от какого-то щелканья. Рядом на соседней кровати лежал Гиви и перебирал четки, бормоча себе что-то под нос. Щелк, щелк. «Молитвы читаешь?» – спросил я товарища по несчастью. «Суры», – поправил меня Гиви. «И даже не их, а начало. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного». «Ты мусульманин, что ли?» – спросил я. «Да», – кивнул Гиви. «Мусульманин». «Странно», – удивился я. «Я думал, что грузины православные, как и русские». «Мусульмане есть в любой нации», – заученно ответил Гиви. «Почему я должен быть той же веры, что и большинство? Я выбираю веру сам, без всяких оглядок на то, кого больше или кого меньше». «Кстати, ты христианин?» «Если да, то где твой нательный крестик?» «Дома лежит», – проворчал я. «Цепочка порвалась». «Золотая цепочка?» – уточнил Гиви. «Золотая», – подтвердил я. «И крестик золотой, с бриллиантами». «А что?» «Да ничего хорошего», – вздохнул Гиви. «Если бы ты был истинно верующим, то крестик бы у тебя был обычный, без бриллиантов. И носил бы ты его на веревочке. А так, показуха одна, а не вера эта». «Послушай, уважаемый», — я приподнялся на локте. «Мое отношение с Богом – это мое личное дело. И мое личное дело, какой крестик и на чем носить. Я же не лезу в твое мусульманство и суры твои не критикую». «Уважаемый», – передразнил меня Гиви, – «без веры человек слаб и беспомощен. Истинная вера помогает человеку жить, неважно, мусульманин он или христианин». «Жить человеку помогают мозги», – я откинулся на подушку. «Только не у всех они есть». «У большинства населения мозгов нет», – улыбнулся Гиви. «Они овцы, а овцам нужны пастухи». «Это я и без тебя знаю», – сказал я. «В школе учился. А ты себя пастухом или овцой считаешь?» «Я пастух», вдруг серьезно и даже как-то торжественно ответил Гиви. «Я не просто повторяю, что написано в Коране. Я умею вселить веру в сердца других людей». «А я не пастух», — отозвался я со своей кровати. «Я, скорее, волк-одиночка». «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя», — хмыкнул Гиви. Я хотел ему возразить, но не успел. Вошла Злата. Она поздоровалась, подошла к моей кровати, проверила повязку. «Вах, какая красавица! Особенно сзади! причмокнул со своей кровати Гиви. «Я бы...» «Ты бы помолчал бы?» — прервал я его. «Это моя женщина». «Извини», — тут же отозвался Гиви. «Я не знал. Извини. Язык мой, враг мой. Красивая у тебя женщина». «О чем вы говорите?» — спросила Злата, оглянувшись на Гиви. «Он говорит, что ты красивая», — ответил я. «А что ты ему сказал?» — улыбнулась Злата. «Я сказал, что ты моя женщина». Я почему-то покраснел. Или мне показалось, что покраснел. «А я твоя женщина?» — опять спросила Злата, погладив меня по голове. «Моя», — ответил я, — «если ты не против». Злата наклонилась, поцеловала меня в лоб. На соседней койке вздохнул Гиви. «Рана быстро заживает», — сказала она. «У тебя крепкий организм. Завтра-послезавтра уже можешь начинать потихоньку ходить. В туалет и обратно». «Хорошо», — прошептал я. Злата выпрямилась, оглянулась на Гиви и вышла из палаты, покачивая бедрами. Или мне показалось, что покачивая. «Все равно. Не мужской язык у них, у этих чехов», — прервал молчание Гиви. «Что ты ей про меня сказал?» «Я сказал, что ты шовинист и ксенофоб», — сказал я язвительно. «А она сказала, что подмешает тебе в еду слабительное, и ты вылечишься от всего этого». «Шутишь, да?» — рассмеялся Гиви. «Приятно в одной палате полежать с умным и веселым человеком». «В каждой шутке есть доля правды», — отозвался я. «Так что ты не расслабляйся». Где-то что-то запикало. Оказалось, что звук шел от электронных часов Гиви. «Мне надо помолиться», — сказал он. «Не мешай мне, пожалуйста». «Хорошо», — согласился я. Гиви что-то забормотал, что-то про Аллаха. Я отвернулся. Молился Гиви несколько минут, изредка щелкая четками. Помолился, помолчал. Я достал телефон, набрал знакомого букиниста, включил громкую связь, попросил отложить мне Коран. «У меня есть подарочное издание», — сказал букинист. «Мне самое дешевое», — попросил я. «Важен текст, а не обертка». «Я пришлю девочку, она скажет, что от меня». «Хорошо», — согласился букинист. «Подготовлю тебе самое дешевое издание. Для бедных». Гиви хмыкнул. «Сравним две религии», — предложил я Гиви. «Библия у меня дома лежит. Я попрошу знакомую, она принесет и к букинисту смотается». Я взял телефон и хотел позвонить Яне, но она появилась в палате собственной персоной. Постучалась, просунула свою голову в дверной проем. Затем заползла и сама, с двумя детскими капсулами. «А мы к папе в гости пришли», — сказала она, глупо улыбаясь. «Блины принесли, чтобы выздоравливал». Капсулы молчали. «Это тоже твоя женщина?» — развеселился Гиви. «У тебя их тут сколько? Дети тоже твои?» «Это просто знакомая», — поморщился я. «За детьми смотрит, за своими и чужими. И пожрать приносит». «Что он говорит?» Яна покосилась на веселящегося Гиви. «Он спрашивает, моя ли ты женщина?» «И что ты ответил?» — заинтересовалась Яна. «Я сказал, что ты многодетная мать», — вздохнул я, — «и что тебя все бросили, а я подобрал. И вот теперь ты выполняешь мои мелкие поручения». Яна недовольно поджала губу. Судя по всему, ей не понравилось, что я сказал про нее. «А что за поручение?» — спросила она. «Доехать до Будиевицкой и забрать книжку», — начал инструктировать я. «Купить фруктов и йогуртов. Дома на книжной полке взять Библию и привезти все это сюда». «Хорошо», — послушно кивнула Яна. «А на дочку не хочешь посмотреть?» «Не хочу», — ответил я. «Еще неизвестно, чья это дочка». Словно услышав меня, одна из капсул захныкала. «Идем уже, идем», — засуетилась Яна. Она подхватила детишек и умчалась выполнять мои поручения. Вместо нее появляется Виолетта Николаевна с двумя утками. «Я не буду», — заявляю я. «У меня есть силы в туалет сходить самостоятельно». «Иди», — благосклонно разрешает Виолетта Николаевна. Доктор разрешила. «А грузинчику еще рано ходить. Будет гадить в утку». «Я не грузинчик, я грузин!» — возмущается Гиви. «Как скажешь, милый». Виолетта Николаевна помогает мне подняться, а затем направляется к постели Гиви. «Ты по-маленькому или по-большому?» «Я сам», — сопит Гиви. «Не надо за мои ноги хвататься». Я отворачиваюсь и по стеночке иду в туалет. Голова кружится, но совсем немного. Я иду сам, без посторонней помощи. Красота! Возвращаюсь в палату. Виолетты Николаевны уже нет. Ушла со своими утками. Гиви лежит бледный, на лбу капельки пота. «Плохо тебе?» – спрашиваю. «Нормально», – отвечает он еле слышно. «Но что-то у меня все силы на говно ушли». Я сваливаюсь на свою постель, корчась от хохота. Где-то рядом похрюкивает Гиви. От смеха разболелась рана на животе. Успокаиваюсь. Глажу повязку, словно беременная женщина свой живот. Засыпаю. Сквозь сон слышу, как Яна приносит книги и продукты, но глаза не открываю. Мне что-то снится, что-то доброе и приятное. Просыпаюсь к ужину. Виолетта Николаевна приносит нам пластмассовые полубоксы, полуподносы. У меня кусок говядины с картофельным пюре. У Гиви сосиска и тоже пюре, но немного другого цвета, потемнее. Виолетта Николаевна начинает кормить Гиви. «А почему у нас еда разная?» – спрашиваю я. «Так вам наша главная из дому приносит». Вилка с куском сосиски замирает около рта Гиви. «А ваш сосед, как все, из столовой». Я морщусь, залезаю в тумбочку. Отрываю от связки пару бананов, добавляю к ним яблоко. Все это передаю Гиви. «И два йогурта нам принесите после ужина, пожалуйста», – прошу я Виолетту. «Злата сегодня дежурит?» «Дежурит», – улыбается Виолетта Николаевна. «Ща докормлю грузинчика и позову». «Я грузин», – вздыхает Гиви. «И я сам могу доесть. Спасибо». «Сам так сам», – соглашается Виолетта и уходит. Злата появляется в палате тихо. Подходит, садится на мою кровать, гладит меня по руке. «Спасибо тебе», – говорю я ей. «Все очень вкусно». «Пожалуйста», – улыбается она. «Я завтра суп принесу. Куриный». «Можно тебя попросить то же самое и Гиви носить покушать?» Прошу я, перехватывая руку Златы. «А то мне неудобно». «Почему неудобно?» – не понимает Злата. «У нас так не принято», – говорю я. «Если тебе что-то принесли, то надо делиться». «Загадочный русский менталитет», – улыбается Злата. «Хорошо, буду вам двоим готовить. Мне нравится варить и жарить». «У тебя все очень вкусно». Хвалю я ее. Злата краснеет от удовольствия, быстро наклоняется ко мне, целует в лоб. «У тебя все очень хорошо заживает», — говорит она. «Завтра утром на перевязке посмотрим, что там и как, а сейчас спать — это лучшее лекарство». Злата встает и уходит. «Спасибо за десерт», — подает голос Гиви. «Любят тебя бабы, как я вижу, жрать носят. Книжки, детей вот, сразу двоих». «Это не мои», — отзываюсь я. «По крайней мере, одна точно не моя». Гиви ржет на своей койке. Веселый у меня сосед. Весь следующий день я читаю Коран, изредка переключаясь на Библию. Иногда, когда мне что-то непонятно, спрашиваю у Гиви. Он, судя по всему, в богословии подкован. С удовольствием отвечает. «Книги во многом похожи. Одни и те же принципы, одни и те же мысли. Только названия разные». «Все одно и то же», — говорю я Гиви. «Ничего нового. Даже смертные грехи такие же». «Разница большая», — отзывается Гиви. «За ислам хоть сейчас тысячи людей готовы отдать свои жизни. А за православие кто сегодня готов умереть? Попы ваши зажирели, из церкви устроили кооператив. Торгуют всем направо и налево». «А в исламе не торгуют?» — усмехаюсь я. «Не торгуют», — терпеливо отвечает Гиви. «У нас даже банки проценты не берут. Нет такого понятия, как спекуляция. И это самые надежные банки в мире. Надежнее швейцарских». Я лезу в интернет. Читаю про исламский банкинг. Действительно, нет процентов. С Гиви интересно. Он умный и начитанный. Но все его разговоры сводятся к одному и тому же. Нет Бога на свете, кроме Аллаха. И Мухаммед – пророк его. Мне это начинает немного надоедать. «Гиви», — говорю я, — «веры я менять не собираюсь. Не старайся. Да и меня более земные вопросы в данный момент волнуют. Мне бы выздороветь побыстрее, да бизнес в норму привести. А я тут из-за какого-то ненавистника украинцев в палате лежу». Словно услышав мой монолог, звонит телефон. «Василь». «Привет, начальник!» — кричит он откуда-то, где работает перфоратор. «Надо бы встретиться. Заказ я твой выполнил». «Какой заказ?» — спрашиваю я. «Не по телефону», — отвечает Василь. «На месте все. На Прагу 6 можешь подъехать? Тут шикарная пельменная открылась». «Сейчас не могу», – отвечаю я. «Через неделю только». «Хорошо», – соглашается Василь. «Через неделю, так через неделю. Деньги с собой возьми». «Сколько?» – интересуюсь я. 2000 евро», – после секундной паузы сообщает Василь. «Нафига столько много?» – спрашиваю я, стараясь вспомнить, сколько я должен Василю. «И должен ли вообще?» «Не по телефону», – опять отвечает Василь. «На месте все». Я чертыхаюсь. «Скинь адрес своей чудо-пельменной», – прошу я. «Ровно через неделю встретимся». «А ты что, заболел, что ли?» – запоздало спрашивает Василь. «Не по телефону», – мстительно говорю я и вешаю трубку. «Работа?» – любопытствует Гиви. «Работа», – отвечаю я. «Пойду разомнусь».